Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джек Лондон. «Сердца трех». Перевод Татьяны Кудрявцевой. Предисловие. Надеюсь, вы извините меня за то, что я начинаю это предисловие с похвальбы. Дело в том, что эта работа юбилейная. Ее завершением я отмечаю свое 40-летие, свою 50-ю книгу, 16 лет своей писательской деятельности и новое направление в своем творчестве. А «Сердца трех» — это новое направление. До сих пор я, безусловно, не создавал ничего подобного и почти убежден, что и впредь не создам. И я вовсе не намерен скрывать, что горжусь этой работой. А теперь я советовал бы тем, кто любит стремительное развитие действия, перескочить через все то бахвальство, что содержится в предисловии, и погрузиться с головой в повествование. Пусть он потом попробует сказать мне, что от моей книги легко оторваться. Для любопытствующих разрешу себе кое-что пояснить. По мере того, как кинематограф становился наиболее популярной формой развлечения во всем мире, запас фабул и интриг, накопленный мировой беллетристикой, стал быстро истощаться. Какая-нибудь одна кинокомпания с помощью двух десятков режиссеров способна экранизировать все литературное наследие Шекспира, Бальзака, Диккенса, Скотта, Золя, Толстого и десятков менее плодовитых писателей. А поскольку на свете сотни кинокомпаний, нетрудно сообразить, как скоро они могут столкнуться с нехваткой сырья, из которого фабрикуют кинокартины. Право на экранизацию всех романов, рассказов и пьес, издаваемых или подлежащих изданию определенными издательствами или лицами, уже давно куплено и зафиксировано договорами. Если же попадается материал права собственности, на который истекло за давностью лет, то он экранизируется с такой же быстротой, с какой матросы, очутившись на берегу, усеянном золотым песком, набросились бы на самородки. Тысячи сценаристов. Точнее будет сказать, десятки тысяч, ибо нет такого мужчины, женщины или младенца, которые не считали бы себя вполне созревшими для написания сценария. Итак, десятки тысяч сценаристов рыщут по литературе, как охраняемым авторским правом, так и неохраняемым. И хватают журналы чуть ли не из машины в надежде поживиться какой-нибудь новой сценкой, фабулой или историйкой, придуманной их собратьями по перу. Кстати, справедливость требует отметить, что совсем недавно, в те дни, когда сценаристов еще не очень уважали, они надрывались в поте лица за 15-20 долларов в неделю. А случалось, что прижимистые директора платили им и поштучно 10-20 долларов за сценарий, да еще в 50 случаях из 100 не выдавали сценаристам и тех грошей, которые им причитались. Бывало и так, что товар украденный сценаристами. В свою очередь, крали у них не менее бессовестные и беззастенчивые люди, работающие в штате. Так было только вчера. А сегодня я знаю сценаристов, которые имеют по 3 машины и по 2 шофера. Которые посылают своих детей в самые дорогие школы. И вообще обладают устойчивой платежеспособностью. В значительной мере именно из-за нехватки беллетристического сырья и начали ценить и уважать сценаристов. На них появился спрос, они получили признание, их стали лучше оплачивать, а от них требовать продукцию более высокого качества. Начались новые поиски материала, выразившиеся в частности в попытке завербовать известных писателей для работы в качестве сценаристов. Но то, что человек написал 20 романов, и еще не может служить ручательством, что он способен написать хороший сценарий, как раз наоборот. Очень быстро обнаружилось, что успех в беллетристике — верная гарантия провала на экране. Но тут на сцене появляются хозяева кинокомпаний. Разделение труда прежде всего. И вот, связавшись с могущественными газетными объединениями или с отдельными лицами, как это имело место в данном случае, я имею в виду «Сердца трех», они заказывают высококвалифицированным сценаристам, даже ради спасения собственной жизни, не сумевшим бы написать роман, сценарий, который романисты, даже ради спасения собственной жизни, не сумевшие бы написать сценарий, превращают затем в роман. Итак, является мистер Чарльз Годдард к некоему Джеку Лондону и говорит ему: «Время действия, место действия и действующие лица определены. Кинокомпании, газеты и капитал к нашим услугам. Давайте договариваться». И мы договорились. Результат — сердца трех. Ни у кого не может возникнуть сомнения в искусстве и мастерстве мистера Годдарда после того, как я перечислю его творения. Перу его принадлежат «Злоключения Полины», «Приключения Элейн», «Богиня», «Обогащаяся Уиллингфорд» и так далее. Кроме того, имя героини данного романа, Леонсия, тоже им придумано. Первые несколько эпизодов он написал на своем ранчо в Лунной долине. Написал он быстрее, чем я, и закончил свои 15 эпизодов на много недель раньше меня. Да не введет вас в заблуждение слово «эпизод». На первый эпизод ушло 3000 футов пленки, а на последующие 14 по 2000 футов на каждый. В каждом эпизоде около 90 сцен, что составляет в общем около 1300 сцен. Итак, мы работали параллельно, каждый над своим куском. Когда я писал какую-то главу, я, естественно, не мог принимать в расчет того, что происходит в следующей или через 12 глав, так как я этого не знал. Не знал этого и мистер Годдард. Отсюда неизбежные последствия. Нельзя сказать, чтобы повествование «В сердцах трех» отличалось особой последовательностью. Хотя оно, безусловно, не лишено логики. Представьте себе мое изумление, когда я, будучи на Гавайях, вдруг получаю от мистера Годдарда по почте из Нью-Йорка сценарий 14-го эпизода. Я же в то время только еще трудился над литературной обработкой 10-го эпизода и вижу, что мой герой женат совсем не на той женщине. И в нашем распоряжении всего только один эпизод, когда можно избавиться от нее и связать моего героя узами законного брака с единственной женщиной, на которой он может и должен жениться. Как это сделано, прошу посмотреть в последней главе или 15-м эпизоде. Можете не сомневаться, что мистер Годдард надоумил меня, как это сделать. Дело в том, что мистер Годдард — мастер по части развития действия и гений по части быстроты. Развитие действия немало не волнует его. «Изобразить», — спокойно указывает он в авторской ремарке киноактеру. Очевидно, актер изображает. Ибо мистер Годдард тут же начинает нагромождать одно действие на другое. «Изобразить горе», — приказывает он, или печаль, или гнев, или искреннее сочувствие, или желание убить, или стремление покончить жизнь самоубийством. Вот и все. Так и должно быть. Иначе когда же он завершил бы работу и написал свои 1300 сцен? Но можете себе представить, каково пришлось мне, несчастному, который не мог ограничиться волшебным словом «изобразить», а должен был описать, и притом весьма подробно, все те настроения и положения, которые одним росчерком пера наметил мистер Годдард. Черт побери, Диккенсу не казалось чрезмерным излишеством потратить 1000 слов на описание и, возможно, более тонкую обрисовку горестных переживаний того или иного из своих героев. А вот мистер Годдард говорит «изобразить», и рабы киноаппарата делают все, что нужно. А развитие действия? В свое время я написал не один приключенческий роман. Но во всех них, вместе взятых, вы не найдете столь стремительного развития действия, как в «Сердцах трех». Зато теперь я знаю, почему так популярен кинематограф. Я теперь знаю, почему господа Барнес из Нью-Йорка и Техасский горшечник разошлись в миллионах экземпляров. Я теперь знаю, почему какая-нибудь напыщенная агитационная речь может привлечь куда больше голосов, чем самый прекрасный доблестный поступок или замысел государственного деятеля. Переделка сценария мистера Годдарда в роман была для меня интересным опытом и весьма поучительным. Эта работа по-новому осветила давно продуманные мною социологические обобщения, подвела под них новую основу и укрепила их. После этой попытки испробовать свои силы как писатель в новой для себя области, я стал понимать душу народа в его массе глубже, чем понимал до сих пор. И осознал полнее, чем когда-либо, каким высоким искусством жеста и мимики должен владеть демагог, привлекающий голоса избирателей на свою сторону, благодаря своему умению играть на коллективной душе масс. Я буду очень удивлен, если эта книга не получит самого широкого распространения. «Изобразить удивление», — сказал бы мистер Годдард, или «изобразить широкое распространение». Если в основе этой авантюры, именуемой «Сердца трех», лежит сотрудничество, я восхищен идеей сотрудничества. Но только, увы, боюсь, что такого коллегу, как мистер Годдард, можно встретить не чаще, чем одного на миллион. Мы ни разу не перебросились даже словом. У нас не было ни одного спора, ни единой дискуссии. Но в таком случае я, должно быть, и сам не коллега, а мечта. Разве я не позволил ему без единого намека на жалобу или возражение изображать все, что ему заблагорассудится на протяжении 15 эпизодов сценария, 1300 сцен и 31 тысячи футов пленки, а затем 111 тысяч слов, составивших роман? И все-таки теперь, когда я кончил сей труд, я очень был бы рад, если бы не начинал его. По одной простой причине. Мне хотелось бы самому прочесть книгу и посмотреть, как она читается. А меня это очень интересует. Очень. Джек Лондон. Вайкики. Гавайские острова. 23 марта 1916 года. Старая пиратская песня. Кто готов судьбу и счастье с бою брать своей рукой, выходи корсаром вольным на простор волны морской. Ветер воет, море злится, мы, корсары, не сдаем, мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем. Нож на помощь пистолету, славный выдался денек, пушка сломит их упрямство, путь расчистит нам клинок. Славь, корсар, попутный ветер, славь добычу и вино, эй, матрос, проси пощады, капитан убит давно. Славь захваченное судно тем, кто смел, сдалось оно. Мы берем лишь груз и женщин, остальное — все на дно. Джордж Стерлинг.